сомневаясь, предполагай. Я не знаю, сколько бы времени бродили мы в сумрачных джунглях сомнений. Серебряная лихорадка захватила нас целиком. «Вот что, старина, так дело не пойдет», — сказал я однажды. «Мы свихнемся на этом проклятом серебре. Нас даже не похоронят, как нормальных советских граждан, потому что пережиток жадности насквозь уже проел наши души». «Так мы ж не для себя», — смущенно сказал старик. «Вдруг эти ребята правы? Что же, не зря бумагу и нервы изводили?» Под ребятами он имел в виду, очевидно, Уварова и Баскина. «Не остудить ли нам головы?» «Тоже вариант», — меланхолично согласился старик, и мы поплелись в нашу избушку на берегу моря. «Наверное, нам стоило это сделать несколько дней назад». Пламя добродушно урчало в железной печке. Старомодно кривилась стеариновая свечка. В приоткрытую дверь было видно, как синим холодом убегает на север лед Чаунской губы. «А ведь раньше люди тоже врали», — сказал старик. «Даже больше, чем теперь», — тоненько поддакнул я. «И выдумывали, и не понимали друг друга. Словом, были темные, как мы с тобой». Итогом выездной сессии явились следующие решения по пунктам. А. Мы не охотники за сокровищами, не жадные испанцы и не продадим душу серебряному дьяволу. Мы просто хотим побродить по Чукотке, но так, чтобы была хоть минимальная польза для остальных 200 миллионов. Эту пользу мы принесем, если займемся проверкой заявок Баскина и Уварова. Б. Не стоит с буквальной уверенностью опираться на высказанные в легендах и записках служивых людей сведения. Давность времени и неизбежные искажения в передаче информации могут привести к далеко ошибочным выводам. У нас нет критерия достоверности. Мы не знаем старых названий Баранихи, Колымы. Мы не знаем, была ли речка Поповда. Мы не знаем мотивов, которыми руководствовали Шинкоди, Пороча, Эльвива, Шитиков. Старик в сердцах сказал даже, что вся эта компания брехунов состоит из князей, богатеев и служителей культа. В. Обе заявки следует считать, очевидно, звеньями одной цепи. Где-то в узле, где сходятся Чаун, Аню и Анадырь, должно быть месторождение серебра или причина, породившая легенду о нем. Г. Наиболее интересной стоит считать заявку Уварова, так как она ближе по времени. Кстати, заявка Баскина уже проверялась. Из заявки Уварова взять следующие ориентиры. Все упоминающиеся там фамилии. То, что гора находится на краю леса, и то, что она как-то привлекает к себе внимание среди всех окрестных сопок. Не забыть об озере. Д. Мы тоже имеем право предполагать. Всякое предположение нуждается в надергивании фактов. Например, Чаун с незапамятных времен назывался Чауном. Это известно точно. Известно также, что хозяином Чауна всегда являлись чукчи, то есть прежние писаные рожи, добывавшие серебро. Не является ли упоминавшийся у землепроходцев Чундон искаженным названием Чауна? Кстати, по сведениям Тан-Багараза, интенсивная миграция чукчи на Аню и Колыму началась сравнительно недавно. Верховья Чауна всегда посещались оленеводами. Об этом говорят данные археологов. Анадырь и Чаун почти сходятся верховьями в районе озера Эльгегыдгин, которое круглый год покрыто льдом. Других озер поблизости нет. Не является ли упоминание о горном озере покрытом какой-то пленкой, легендарной интерпретации реального Эльга Гетгена. К западу от озера лежит кряж академика Обручева. По югу кряжа проходит край леса, и там же берет начало сухой Анюй. Если мы посетим этот край, то во всяком случае сделаем шаг в деле решения загадки двух желтых папок. Примерный план экспедиции таков. Собрать группу примерно из 4 человек, подняться вверх по Чауну, осмотреть район озера Эльгегыдген, то есть юго-восточную часть кряжа академика Обручева, и потом, если удастся, сплавиться вниз по Анадырю, чтобы найти следы бывших уваровских знакомых. Главное внимание уделить опросу населения. На пункте Е мы решили остановиться. Времени в обрез. У нас ни черта нет. Даже начальство живет спокойно, не зная, что летом нам понадобится отпуск. Если мы не выкинем базу на озеро, считай, что наше предприятие накрылось. Чем ты ее выкинешь? Самолетом, чем же больше? А самолет? Тетка Фортуна поднесет на блюдечке с голубой каемочкой. Писаная ты рожа, сам Шинкодий. Совещание на берегу моря было закрыто. Мы шли домой. Я чувствовал, как недоверчиво смотрит на нас синяя полярная ночь. Меланхолично поскрипывал снег.